«Правильно написано», — согласился паладин. «Там, где люди бессильны, драконы расправляют крылья. Лишь сильная магия, вроде божественных артефактов», — он погладил свой кальян, — «способна какое-то время продержаться. Да и то, за счет подпитки магии бога, создавшего его. Теперь понятно, почему божественная курильня лишилась почти всех своих умений, кроме базового. И мое оружие тоже», — Диана посмотрела на свой меч, — «но не слишком сильно. Потому что клинок выкован с применением магии теней», — произнесла Иллибераут. «Он тоже слабеет, но медленнее, чем остальные артефакты. Пусть мало кто в это верит, но магия теней, по слухам, является магией самого Создателя. Возможно, что сейчас мы наблюдаем подтверждение этой догадки». «Прекратите уже эти философствования», — произнес Нуада. «Я хочу получить ответ на свой вопрос, зачем мы туда идем, чтобы Иллибераут стала сильнее», — произнес фратер Шовель. «Она изранена и прикрывает нас своей магией от пагубного влияния этого места. Силы оставляют ее из-за ранения и пережитого. В драконьем очаге она сможет восстановиться, и после этого мы сможем начать поиски Глеба. А кому он вообще нужен, этот ваш практик?» — поинтересовался Францетил. «Что-то я не заметил его могущества, о котором кормилица рассказывала нам на ночь. Просто маг-недоучка, который в состоянии перебить отряды эльфийских инфильтраторов, которые идут за нами по следу», — сказал Олегус. «Практики не рождаются полными сил и знаний. Это путь длиной в жизнь». «Прекрасно», — раздраженно произнес Нуада. «То есть он даже не в состоянии помочь моему народу? К тому же он вообще исчез», — напомнила Инмей. «Как и ваша рыжеволосая девушка-маг, Карделия». Олегус замолчал на несколько секунд. «Мы не уверены, что она – это она». «В каком это смысле?» — нахмурился Намар Син. «Я так понял, что она ваша давняя спутница». «Это так, но не совсем», — произнесла Иллибераут. «Карделия, думаю, что она была лишь вместилищем кого-то более могущественного. Мы все видели, как она использовала магию теней, или ее использовал практик, чтобы убраться от такого самоубийственного отряда, грызущегося между собой», — брезгливо произнес паладин. Встретившись взглядом со своим бывшим коллегой, он развел руками. «Не понимаю, почему ты, друг мой, поддерживаешь эту затею. В тебе теплится божественная сила. Крохи, конечно, очевидно, ты расстроил своего бога, но он должен был предупредить тебя об опасности». «Бахус мертв», — спокойно ответил Шовель. «Не знаю, кто, как и по какой причине убил бога, которому я служил, но мне и не интересно. Я отрекся от него и прекратил быть пешкой в его играх». «Вон оно что», — задумчиво произнес Фирт. «Теперь все встало на свои места. Только, давайте подумаем, что будет со всеми нами, когда она», — он кивнул в сторону Иллибераут, — «не сможет нас более защищать. Мы окажемся в самом центре заклятия, отнимающего силу. Мы не проживем там и нескольких часов, не говоря уже о том, что драконий очаг расположен высоко в горах, как я помню. Будем карабкаться туда, ожидая смерти каждый час». «В горах есть проход», — сказала драконесса. «Тайная тропа, к которой я вас и веду». «Неразумно», — произнесла Мелисса. «Так понимаю, местное заклинание на саму тебя не действует?» «Нет», — драконесса подтвердила ее предположение кивком головы. «И ты слабеешь только из-за того, что защищаешь нас», — продолжила рыжеволосая. «Не проще было бы оставить нас рядом с границами ослабляющей печати и проделать путь самой? Это было бы и быстрее, и не требовало бы от тебя колоссальных усилий». «О, голос разума!» — щелкнул пальцами Франц. «Предлагаю вернуться и издохнуть», — сказал фратер. «По нашим следам идут эльфийские инфильтраторы. Их богиня намного сильнее Иллибераут в таком состоянии. Сейчас они отстают от нас на пару дней, но уже вошли в границы печати. Милена вчера заметила их. Двигаются быстро, и вскоре нагонит нас. Останься мы за пределами печати, были бы уже мертвы. Или, по крайней мере, смогли бы уйти дымным порталом», — скрежетнул зубами паладин бога туманов и мрака. «Но нет, вы потащили нас всех сюда. И, как только они до нас доберутся, то мы будем без сил. Только драконесса нас сможет защитить. Я прав? В драконьем очаге я смогу сделать так, чтобы заклинание на вас не действовало», — заверила Иллибераут. «И силы к вам вернутся. Оттуда мы сможем уйти порталом. Или уничтожить инфильтраторов и эльфийскую принцессу, что их возглавляет». «Мне этот план не нравится», — предупредил Фирт. «Ты могла сообщить нам об опасности ранее. Мы бы ушли все порталом подальше от восточной провинции, затаились бы, я бы вернул тебя сюда, ты бы восстановила силы и присоединилась к нам. О, боги, да я бы мог пойти с тобой для поддержки, защищать одного было бы куда как сподручнее. Похоже, ты совсем мозгами поехала, драконша, раз не видишь самого простого из вариантов. На смуглом лице драконессы пролегла тень, отвечать она явно не собиралась, но Нуада был согласен, тут что-то совсем не так, она что-то недоговаривает, сказала Иньмэй, не поверю в то, что магическая сущность, прожившая столько лет, не смогла найти наименее проблемный способ вернуть себе силы, не подвергая нас опасностям. Мы нужны ей, резюмировал Нуада, не сводя взгляда с обессиленной драконессы. Я сильно ошибусь, если предположу, что одному дракону или дракону в компании с одним паладином, там делать нечего. Драконесса смерила его тяжелым взглядом, после чего утвердительно кивнула. «Мне это не нравится», — заявил Франц. «Похоже, что в этом самом очаге еще опаснее, чем за пределами печати. Ты нас используешь. Все друг друга используют», — сказал Олегус, ткнув в брата и сестру пальцем. «Вам двоим не выжить в условиях гражданской войны. Или принц, или наместник на востоке найдет вас и прикончит, как только увидит магию Дианы. Вы, его указывающий перст ткнулся в парочку из дома Акмар, мишени для мятежников, которых, скорее всего, поддерживает дом Хаксенвильварин. Значит, в провинции вам тоже не выжить, а бежать отсюда некуда больше. Те же эльфы видели вас с нами, а, значит, вас найдут, чтобы как минимум допросить. Ну, а вы...» Теперь он посмотрел на троицу под предводительством Нуада, так и вовсе бельмо на глазу, что у принца, что у эльфов. «Вас убьют, не задумываясь, так или иначе, но вместе у нас больше шанса противостоять общим врагам. И, как только с нами будет здоровый и полный сил дракон, нам точно ничто больше не сможет угрожать. Пока эльфийская богиня не выбросит очередной козырь на игральный стол», — тихо добавила Эллибераут. «Я не знаю, какие силы стоят за ней, но что-то подсказывает мне, что твой бог...» Она посмотрела на Агнефирта, начал догадываться о своем тяжелом положении. «Поэтому и подстроил ваше знакомство и появление здесь. Капитан правильно сказал, мы зависим друг от друга, и все вместе можем помочь каждому по отдельности. Сперва вернем мне силы, затем найдем Глеба, у меня есть пара мыслей, куда он мог телепортироваться, затем уже пойдем по вашим проблемам. В противном случае, проблема темных эльфов должна быть решена в кратчайшие сроки», произнес Нуада. «В противном случае, мы рискнем выбраться самостоятельно и уйдем дымным порталом. Ну так вперед, фратер, похоже, не купился на шантаж. Думаю, выздоровевшая Эллибераут вместе с силой своего народа сумеет придумать, как нам выбраться отсюда. А вот сможете ли вы трое пробиться сквозь отряды, насчитывающие суммарно почти 150 бойцов и магов при покровительстве богини? Большой вопрос». Посол промолчал. Здесь бывший паладин был прав. Играть в прятки с охотниками за разумными из племени лесных эльфов было большой глупостью. Манипуляция не удалась. «Сперва мы вернем мне силы, затем отыщем и вернем Глеба», — сказал Эллибераут. «И лишь после этого будем решать проблемы остальных. Только в таком порядке. Слишком уж ты печешься о каком-то сопляке, который даже имени своих предков не оправдывает», — пробормотал Фирт. «Что-то здесь личное. Если так, то оно нас не касается», — осадил своего спутника Нуада. «Мы поможем. Но сперва я хочу знать, кто или что ожидает нас на пути в драконий очаг. Уверен, что ты знаешь о том, с чем нам предстоит столкнуться». «Знаю», — утвердительно кивнула Эллибераут. «Нам придется пройти все круги ада, даже при том, что ты, дракон, возвращаешься к себе домой», — уточнила Намар Син. «Как раз потому, что я это и есть я, нас и ждут тяжелые испытания», — произнесла Эллибераут. Послу Нуада, в который уже раз разонравилась мысль об этом путешествии. Но драконесса и ее друзья хорошо все продумали, выбора у них нет. По крайней мере, не видно пути, который бы избавил их от хорошей драки. Глава 6. Близость астральной проекции этой женщины резонировала с моим интересом к произошедшему тысячи лет назад. Я буквально чувствовал удовольствие, которое излучало демон от того, что внутри меня борются желания и сомнения. Приобщиться к этой тайне или же отказаться. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, да и то лишь для второй мышки. Как бы ни позиционировала Лилит этот секретик, следующая ее просьба однозначно будет требовать от меня каких-то шагов, которые, скорее всего, мне не понравятся. Какой нерешительный мужчина пошел в этих ваших индустриально-постиндустриальных мирах, со смешком, покачивая головой, Проекция отстранилась от меня. О, времена, а нравы. А ведь раньше мужчины шли войной за одну только улыбку женщины, за ее красоту, по прихоти ее характера. И сколько из них выжило, поинтересовался я. Проекция озадаченно застыла. Не знаю, легко призналась она. 30%, наверное. Половина из них, правда, остались калеками, но, думаешь, мне было до этого дела? Главное, что они делали то, чего я желала. То есть ее рассказ не являлся обезличенным. Она просто обобщила свой прошлый опыт по манипулированию мужчинами. Не лучшие слова для той, кто просит помощи у мужчины, произнес я, признаваясь в том, что тебе было плевать на последствия твоих просьб. Ты не добавляешь мотивации к тому, чтобы помочь тебе, а мне нужно. Она посмотрела на меня снисходительно. Глеб, давай не будем оскорблять интеллект друг друга. Я была с тобой довольно давно, чтобы подметить некоторые детали, и не верю в то, что ты захочешь мне помочь по доброте душевной. Уж прости, но ты стал вырастать из детских штанишек. Еще недавно ты говорила совсем другое, а ты ни тогда, ни сейчас не замечаешь контекста. Проекция изобразила вздох. Я не говорю о твоем росте, как о маге, а только о том, что твой межушный ганглий начал отлипать от стенок и шевелиться, порождая правильные мысли. Вроде и не оскорбила, но и насмешку даже не попыталась спрятать, определил я. А кого мне стесняться? Спросила Лилит. Мы оба знаем, как тебя сейчас выжигает изнутри от того, что ты желаешь услышать кое-что пикантное. Право, меня даже интригует и отчасти восхищает то, что тебе-то эта информация не нужна. Но вот одна черная драконесса станет к тебе чуточку лояльнее, если ты приоткроешь завесу тайны. Ты продолжаешь читать мои мысли. Зачем? На это уходит слишком много магии. А я не в теле Корделии, чтобы подпитываться из ее источника. Кстати, о рыжей. Где она и что с ней? Проекция посмотрела на меня с укором и некоторым раздражением. Кажется, я погорячилась, сказав, что ты начал лучше соображать, произнесла она. Даю бесплатный урок, мальчик мой. Корделия предала тебя, и не стоит больше вспоминать о ней. Слишком уж неоднозначное предательство, возразил я. По факту ты ее использовала. Тот, кто позволяет себя использовать, дурак и предатель, фыркнула Лилит. На них не нужно заострять внимание. Максимум, перерезать глотку, выпив досуза источник. Последнему, кстати говоря, я могу тебя научить. Если я окажу тебе ту самую услугу, о которой ты сказала, но не рассказала, не правда ли? Спросил я. Ну какая стерва откажется от того, чтобы воспользоваться шокированным молодым мальчиком? Состроила строгие глаза Лилит. Это противоречит моральному кодексу любой милфы. Хотелось ударить себя по лицу ладонью так, чтобы из затылка вышло. Эти кривляния, все, что ты вытащила из моего разума, уточнил я. Ничего полезнее не нашла? Если б не нашла, то и не пыталась бы манипулировать тобой секретом о двух умерших драконах-полукровках, рассмеялась Лилит. Знаешь, это даже забавно. Ты и Агдил идете одной и той же протаренной дорожкой. Нашли себе черную драконессу, достали ее обихаживать, как будто она лучшая женщина на свете. Или ты уже забыл, что она намерена тебя прикончить? Ты так ловко опустила другие ее обещания, что я даже поверил в то, что она мне не друг. Моя усмешка вызвала раздражение на лице Лилит. Мой маленький глупенький человек, проекция снова приблизилась. Ты, очевидно, пребываешь в святой уверенности, что у тебя есть друзья. Позволь тебе кое-что расскажу. Весь во внимании, я сложил руки на груди. У тебя нет друзей и соратников нигде, кроме тех, кто одного с тобой цвета магии. Голос Лилит утратил даже намеки на благожелательность. Да и то, не каждый первый. В этой вселенной не так уж много разумных, кто могут тебя понять и принять таким, какой ты есть на самом деле. И, поверь молодой, прекрасной и опытной демонице, черный дракон тебе не друг. Да вообще никакой дракон тебе не друг. Их создали не для того, чтобы кого-то учить, подставить плечо или протянуть платок для слез. Все в этой вселенной предопределено на свое место создателем. И драконы не друзья, а потенциальные враги. Или ступенька, которую ты должен переступить, чтобы стать сильнее и вырваться за пределы бренности домашнего мира. А последний, стало быть, это планета, на которой я родился. Не зацикливайся на себе, посоветовала Лилит. У каждого есть родной мир, разве что у драконов его нет, и еще ряда сущностей более высокого порядка. Но это уже детали, которые к разговору не относятся. Так у нас разговор, изумился я почти натурально. А мне казалось, что мы тут колкостями обмениваемся. правильно, ведь так веселее проводить время», — согласилась демоница. «Хотя, могу поспорить, что ты был бы не против вернуться к своим друзьям. Хм, в этом моменте ты намереваешься сказать, что можешь мне помочь, но, только если я помогу тебе». «Почти», — призадумалась Лилит. «Честно сказать, я надеялась тебя еще некоторое время помариновать, чтобы твое желание выслужиться перед драконессой возобладало. Да тебя прям распирает от того, чтобы рассказать мне эту историю», — покачал головой я. «Угадал», — кивнула астральная проекция. «Сам понимаешь, у меня очень долго не было собеседников. Подрастеряла навыки манипулирования. Надеюсь, ты мне поможешь их вернуть. Да или после того, как ты снова хочешь направить меня к своей темнице и попросить освободить», — спросил я, кивнув в сторону стеклянного гроба. «Если ждешь, что я сам вызовусь, то сильно ошибаешься». «Ну надо же», — астральная проекция негромко рассмеялась. «Ты прям в ударе. Устраиваешь мне эмоциональные качели, заставляя менять мнение о тебе от лучшего к худшему и наоборот. И все это, меньше, чем за час, то ли еще будет», — пообещал я. «А теперь, раз мы наигрались в словесность». «Не наигрались», — перебила меня демоница. «Глеб, мальчик мой», — Лилит смотрела за мной не отрываясь. «Могу поспорить, что ее провокационный стиль общения и различного рода фривольные обращения направлены лишь на одно — вывести меня из себя, заставить начать спорить с ней, припираться. Похоже, несмотря на силу и возраст, дамочка любит острые ощущения». «Какой ты скучный», — вздохнула демоница. «Какой есть», — парировал я, ощущая, что в источнике уже неплохо так скопилось магии. «Но, в отличие от тебя, не заточаю души своих противников в клинки». «И зря», — покачала головой Лилит. «Это, знаешь ли, бодрит тело и дух». «Вот это-то мне как раз и интересно», — сказал я. «Как заточить в клинке душу бездушной?» Демоница посмотрела на меня с недоумением. «А ты еще не понял?» На ее призрачном лице появилась хитринка. «А давай-ка мы перестанем играть в угадайку», — предложил я. «Тебе нужна моя помощь». Я вновь указал в сторону хрустального гроба с мумифицированным телом. «Могу поспорить, что тебе не хватает сил, чтобы пробить охранные чары. Сомневаюсь, что ты о них знала, но забыла». «Может и так», — голос Лилит перестал быть дружеским. «Тысячи лет заточения вытравливают из уголков памяти мелкие неурядицы. Сомневаюсь. В противном случае, ты не вела бы себя столь уверенно и нагло при прорыве сюда. Ты опасалась, что мне не хватит сил открыть дверь в твою крипту. Знай ты про дополнительную защиту саркофага, то действовала бы иначе», — предположил я, придавая своему голосу уверенность. «Нет, думаю, это как раз сработала тайная защита. Страховка на тот случай, если ты заманишь кого-нибудь сюда и обманом попытаешься освободиться. Собственно, что и произошло. И теперь тебе вновь нужна моя сила, чтобы пробиться сквозь новые печати». «Какой догадливый потомок обезьяны», — ледяным тоном произнесла Лилит. «Но ты забыл, что у меня есть еще маленькая послушная девочка Корделия. Ей сейчас, конечно, очень плохо. Буквально, ее выворачивает наизнанку». Демонесса чуть скривилась. «Небольшие неблагоприятные последствия вмещения в себе такой сущности, как я, на протяжении долгих-долгих лет. Маленький пункт в договоре, выполненный крохотным шрифтом», — уточнил я. «Давай, Лилит, мы оба понимаем, что если б ты могла меня заставить открыть твой саркофаг, как сделала это с дверью, то уже была на свободе, а я валялся здесь с иссушенным источником. Еще раз комплимент про догадливость говорить не буду», — прищурилась астральная проекция. «Я их вообще редко говорю, а уж правдивые, почти никогда. Так что, когда я буду хвалить твои постельные умения?» «Опять, если будешь их хвалить», — урезонил я стерву. «Когда на ее призрачной руке сформировался тот самый восклицательный пальчик. Если я чего-то хочу, то получаю. И хочешь ты простого парня с земли? Вот прям поверю, ты только не обращай внимания на скуку в моих глазах, меня всегда в сон тянет, когда начинается самое интересное в порнофильмах». Проекция закатила глаза. «Хорошо», — раздраженно произнесла она, — «я уже оценила твое умение словарного блуда. Потренируйся еще пару тысяч лет и догонишь меня. Это комплимент, учту. Итак, время тебя поджимает, не так ли? Еще есть немного в запасе», — раздраженно произнесла Лилит. «Есть всего несколько часов на то, чтобы разрушить печать. Так что, предлагаю сделку. Сперва ты меня освободишь, а потом я. Сперва ты ответишь на мои вопросы», — перебил я ее, понимая, что пора бы начать устанавливать правила. «А потом мы решим уже твою проблему. Печать потребует много твоих сил. Нужно начинать прямо сейчас. Подлетела ко мне демонесса. Кажется, я знаю, что затем будет. Даже как-то весело стало. Мы начнем сейчас. Накопившаяся во мне магия поглотится защитными чарами саркофага. А после этого ты благополучно уберешься по своим делам. Не так ли? Пока я, в лучшем случае, буду валяться рядом с иссушенным источником. И скорее всего мертвый. Поправь, если я где-то ошибся. И как тебя в детстве не прикончили такого догадливого? Поинтересовалась Лилит. Тон у нее был злой и раздраженный. Не мудрено, я ловил ее на горячем. Однако, пригодился опыт жизненный. Я догадывался о том, что меня хотят убить. И не дружил с теми ребятами. Поддерживать словесную игру с ней было довольно просто. Вся ее манера общения говорила о том, что эта нацистствующая демонесса, пусть и не в восторге, но приветствует общение с братом по магии. Пусть и считает меня чем-то вроде домашнего питомца. Ну так что, дальше будем беседовать на сторонние темы, дожидаясь, когда во мне накопится побольше магии, или все же начнешь отвечать на мои вопросы. После того, как ты разобьешь сдерживающее меня заклинание, то отпустишь меня, поставила условие Лилит. Без оговорок, без ограничений, я буду сама себе хозяйка. Взамен, расскажу тебе все, что тебя интересует. Конечно, если знаю хоть что-то об этом. Уговор, не уговор, покачал головой я. Предупреждал же, не нужно словоблудия. Ты так гордишься своим интеллектом, что не рассматриваешь меня как равного или хоть немного близкого к тебе. Так ты не в моей армии, пожала плечами Лилит. Для меня ты букашка, несмышленая и мелкая, но достаточно сообразительная, чтобы понять, на момент твоего освобождения тебе нужен в одном из трех состояний. Мертвый, обессиленный, что почти мертвый, либо отпустивший тебя, я улыбнулся. Поправь, если не прав где-то. Астральная проекция сощурила глаза до узких щелочек. Конкретно сейчас не прав. Человек, ее голос сочился столь концентрированным ядом, что аж стало не по себе. И это она еще не в теле из плоти и крови. Не нужно припирать меня к стенке. Я опасна, когда у меня не остается вариантов. Но в прошлом тебе это не помогло. Я указал на саркофаг. Итак, мы можем поступить по-твоему, но ничего не произойдет. Либо по-моему, и тогда у тебя есть шанс отсюда выбраться. Подозреваю, что в качестве сучки на привязи, но, сама же знаешь, это лучше, чем гнить здесь до тех пор, пока не придут люди, заинтересовавшиеся огнями Дуар-Мартуна. Что-то подсказывает мне, что благодаря Корделии и моей слепоте большая часть местных защитных заклинаний разрушена. Сколько времени пройдет прежде, чем до твоего бездыханного тела доберутся местные охотники на практиков? Есть стражи, Лилит перешла на сухой официальный тон, указав на входную группу крипты. Они справятся. Может да, может нет, пожал плечами я. Рано или поздно все равно сбудется. А практиков в этом мире не очень-то много. Зато есть безумный некромант, и, вот сюрприз, он правит людьми. А еще по моим следам идут лесные эльфы. Поспорим на то, кто их них доберется до тебя первым. Лично я ставлю на эльфийских инфильтраторов. Думаю, за те годы, которые они потратили на вытаскивание из гиблых земель старых артефактов, они научились чему-то новенькому. И вряд ли тебе понравится их вариант перетрации с прогибом об колено. Ведь на их стороне одна эльфийская богиня с подтекающей черепушкой. На ее счету уже есть один мертвый бог. По крайней мере, я думаю, что исчезновение бога виноделия и активность Аминосифаль прямо связаны между собой. Бахус исчез, насторожилась Лилит. А, разве, находясь в теле Кордели, ты не уловила пропажу связи между Шевелем и его богом? По всем признакам он мертв. Это еще нужно проверить, сказала демоница. Связь можно оборвать по разным причинам. И снова мы уходим в софистику, улыбнулся я. Тянешь время, откладывая неизбежное. Я не бездушная, чтобы быть у тебя на привязи. Человек, за могильным тоном произнесла Лилит. Уж поверь мне, я найду как освободиться. И ты пожалеешь о своем решении. Верю, признался я. Но мне будет доставлять истинное наслаждение все это время, что мы проведем вместе. Итак, первый вопрос. Что с Корделией? Советую отвечать на него и на все последующие честно и без утайки. Она жива, бросила Лилит. По крайней мере была, пока я ее не оставила в холле. Дальше она не смогла бы пройти, источник опустошен. Останься я в ней, они бы умерла от его истощения. Что из того, что произошло с нами, сделала она? Сложно сказать, призналась демонесса. За то время, что мы пробыли вместе, сознания так переплелись, Она как минимум не возражала против того, что происходит. Думаю, последние годы она даже втянулась в роли начала получать удовольствие. И как она в здравом уме вообще решилась отдать тебе контроль над телом, покачал головой я. Впрочем, думаю, ты нашла способ, чтобы обмануть ее опасения, не так ли? Кто вообще настолько глуп, чтобы заключать контракты с демонами? Рассмеялась Лилит. Нужно не иметь половины мозга, чтобы считать, будто бы существо на тысячи лет опережающее тебя в развитии и опыте не нашло способ, как обдурить глупого человечка. Конечно, я оставила для себя пару-тройку лазеек. Она не знала, что будет твоей марионеткой, понял я. Ты скрыла это от нее, верно? Восклицательные и вопросительные знаки. Вот только не надо приписывать мне еще и обман идиотов, поморщилась Лилит. Девочка хотела большой силы и знаний. Я воспользовалась шансом. И не тебе меня осуждать. Ты поступаешь точно так же каждый раз, как тебе выпадает шанс. У нас больше общего, чем ты можешь себе представить, мальчик мой. Опять она за свое. Хочет выбесить, чтобы я поскорее прекратил задавать вопросы и перешел к делу. Но у меня есть свое мнение на этот счет. Накопить как можно больше магии перед тем, как снимать с ее саркофага печать. И получение ответов на интересующие меня вопросы как раз укладывается в критерии плана. Лилит явно хочет, чтобы я был обессилен. Вероятно, что заклинание обяжет ее подчиниться, если у меня будет магия сделать это. Слишком уж ее корежит от того, что после освобождения у меня будут силы. Почему это так важно? Ответ очевиден, она намеревается быть самостоятельной. Ну нет, так дело не пойдет. Вернемся к Ликарди, сказал я. У нее не было души, но ты заточила ее сущность, по сути своей ту же душу, в клинок. Как? А ты пораскинь мозгами, предложила Лилит. В артефакты, оружие, защиту, доспехи и так далее, можно заточить лишь душу. И я сделала это. Другой момент, что бездушные так-то не без души. Просто к ней закрыт доступ. Их источник работает не на их усиление, а на поддержку мага, который их создал. Я слегка подправила это заклинание в свою пользу. Так вот откуда сила в пожирателе душ, сообразил я. Душа Ликарди в клинке была лишь проводником магии для тебя. Вот как ты себя подпитывала. Я бы сказала бинго. Но у нас совершенно другая игра, скучающим тоном произнесла Лилит. Но, думаю, теперь тебе пора проникнуться моим гением. Цветов не надо, можешь просто освободить меня из саркофага. Обещаю, я тебе даже позвоночник не сломаю после этого. По крайней мере не сразу. У меня возникла некоторая догадка. Подними руку, если я где-то ошибся. Но, тебя заключили в саркофаг в основании Дуар-Мартуна отнюдь не просто так. Ты ведь должна была подпитывать его защитные заклинания, не так ли? Незадолго до того, как Агдил вырезал здесь всех, мы обсуждали подобную жертву, сказала Лилит. Это была просто теория, но мне не понравилось то, что ее восприняли с энтузиазмом. Пусть это было задумано как смертельная тюрьма для вражеских магов, которые умрут с пользой, питая нашу обитель. Но я подумала, что мне не помешает подстраховка. Конечно, я не думала, что окажусь здесь сама, но прикинула, что подобное решение может помочь мне восстанавливать силу на поле боя. А, так как Вестница Смерти это одно из лучших оружий против любой твари Создателя с душой, то стерва Ликарди оказалась в нужном месте в нужное время. Оставалось лишь поставить дворфам бочонок Эля, чтобы получить отменный клинок. А дальше, она схлопнула ладони над головой, после чего развела руки, рисуя импровизированную дугу радуги. В дело вступила магия. Ликардию можно вернуть? Нет, не как человека, а хотя бы как вестницу. Попроси стражей прочистить тебе уши, я уже дала ответ. Нет, могу повторить это на всех известных мне языках, но сомневаюсь, что это поможет тебе расслышать. Клинок теперь просто клинок. Если хорошо поискать, то его даже можно отыскать. Но это не точно. Нет, то, что сделала Лилит, в самом деле гениально. Ловушка, которая должна была ее иссушить, не смогла этого сделать. Да, какое-то время она страдала самостоятельно, но потом, когда пожиратель душ попал в нужные руки, каждое совершенное мной убийство подпитывало ее. Вот куда уходила та прорва энергии из чужих душ. И теперь понятно, почему она не слишком-то хотела делиться магией, самой не хватало. Когда она уничтожила клинок, то Дуар-Мартун вернулся к ее осушению. Но, думаю, собранного было недостаточно, поэтому город при моем переносе принялся за меня. Да уж, в хитрости этой дамочки не откажешь. Вот только неясно, Почему мне стало легче здесь находиться после первых впечатлений? Как будто что-то изменилось. А, теперь, касательно хитрости. Что ты сделала с душой Ликарди? Единственное, что смогла, раздраженно произнесла Лилит. Поглотила, чтобы вынуть ее из клинка. Опасалась, что я тебя прикончу им. Допустим, что так, но ведь это ты создала пожиратель душ. А твои заклинания на тебя не действуют, сама говорила. А вестниц смерти и не я создала, скорчила рожицу демонесса. И, надо признать, тем, кто придумал их, нужно выдать медаль. И желательно засунуть ее поглубже в глотку, чтобы вздохнуть не смогли. Жаль, очень жаль. Я думал, что есть какая-то возможность вернуть Ликардию. Да, тело мертво, но ведь душа была в клинке. И, раз Лилит косвенно подтвердила, что именно душа занималась высасыванием магии, то... Погоди-ка, сообразил я. Когда я впервые столкнулся с Ликардией и вернул ее к жизни, то наложил рабское заклинание на ее душу. И, раз ее душа в тебе, то... Лилит скорчила еще одну гримасу. На этот раз, недовольную. «Да ты шутишь», — рассмеялся я. «Вместе с душой Ликарди ты поглотила и рабское заклинание, вот так просто сама себя поймала на крючок, рассмеешься в голос, и я сожру твое сердце», — пообещала демонесса. «Уж поверь, я найду способ, как разорвать заклинание, тем более такое убогое, каким ты его создал. Кто вообще пользуется заклинаниями по памяти, практически забыв их? А что с теми рунами, которыми мы привязали Корделию Калегусу?» Заинтересовался я. «Там ведь тоже все через душу было». «Было», согласилась Лилит. «И прошло. Эти поделки для начинающих используйте на тех, кто не знает, как их раскусить. Но мою поделку ты все же не распознала и не уничтожила», напомнил я. «Времени не было», призналась демонесса. «Может, хватит уже с пустыми вопросами? Я, вообще-то, там лежу, умираю. Дуар Мартун высасывает магию из тебя», предположил я, но стоило мне тут появиться, как он накинулся на меня, а затем, вроде бы как отступил. Почему, что изменилось? Я стала больше проявлять себя в теле Корделии, нехотя призналась демонесса. Заклинание уловило мои частоты и перекинулось на приоритетную цель, на меня и на Корделию. Именно поэтому нужно поспешить. Если печать выжмет меня досуха, все бессмысленно, не говоря уже о том, что твоя подружка помрет, и, уж поверь, восстановить ее не получится. А что произойдет после того, как ты освободишься? Дуар Мартуну нужно кем-то подпитываться, чтобы защита продолжала работать, сообразил я. Раз он переключился на меня после прибытия, то, наверняка сделает это после твоего освобождения, не так ли? Верно, сказала демонесса. Именно поэтому в приоритете у меня было сделать так, чтобы ты отдал мне всю магию. Город не стал бы иссушать нас дочисто, потому что для него мы какие-никакие, но свои. По крайней мере, не сразу бы он это понял. Забрав твою силу, я перенесла бы нас отсюда и обманула бы заклинание. Поверь, гораздо проще было бы утащить отсюда парочку бессильных тел, чем одного практика, хотя бы с крупицей силы. Но, ты же умный парень, решил потянуть время. Ее астральная проекция заулыбалась. Теперь скажи мне, как долго ты решил послужить здесь батарейкой? А, Глебушка мозг из хлебушка. Не совсем понимаю. Какой-то тут пробел по логике, сказал я. Ведь вытягивание силы идет через саркофаг? Нет, не так, отрицательно покачала головой Лилит. Вытягивающее заклинание находится в основе города. Оно создано так, чтобы медленно тянуть силы из каждого мага здесь. По капле от тысячи, это тысяча капель. При том, что магия естественным образом восстанавливается, то это смехотворные потери. Его настроили так, чтобы он не трогал обычных людей, их источники не слишком могущественны, пока не пробудилась магия. А у простолюдинов это бывает крайне редко. Значит, те, у кого источник истощен или не активирован, не являются целью поглощающего заклинания. Только маги. Сила идет от сильных. Но Агдил решил, что будет крайне весело сделать батарейкой именно меня. Саркофаг, она бросила раздраженный взгляд на пленителя своего его тела, это сдерживающее заклинание. Оно не позволяет использовать мне магию своего тела, и в то же время хитро закольцовано с поглощением магии города. Любая чужеродная магия просто пойдет на усиление Дуар Мартун, а вот магия теней, она для заклинания сдерживания смертельна. Как только ты его уберешь, то Дуар Мартун начнет выпивать энергию из нас обоих. Но, если двух истощенных магов я еще могла вытащить отсюда телепортом, то вот практика утащить с собой будет едва ли возможно. Городу нужна подпитка, иначе сюда рванут толпы немертвых, личей и прочей нежити. В первую очередь, они, догадываешься, что будет, если парочка хитроумных личей сможет отыскать одну-две книги по высшей магии. Пусть отсюда явно все вывезли или спрятали перед уходом, но, подозреваю, что какая-то мелочь все же осталась. Получим крайне сильных личей, уточнил я, а после этого, крайне сильных умертвий, которые будут ими улучшены, продолжила мысль Лилит, и наш город станет некрополем местного разлива, что как бы не входит в мои планы. В твои планы входило оставить меня в городе, сообразил я выпавший элемент ее логики, питать его вместо тебя, я, да Корделия, нас явно бы хватило, чтобы привести тут все в порядок на какое-то время, а еще бы у тебя была возможность исследовать город и поискать в нем какие-нибудь забытые артефакты, книги и так далее, продолжила Лилит. Нет, мне не стыдно за недоговорку, учиться, то, что тебе сейчас нужно, конечно, если хочешь выжить и стать сильнее, ну да, подставить вместо себя другого, потому, что ему от этого станет только лучше, встречал я хитрожопые планы и получше, без магии я бы не смог отсюда уйти, и город бы меня не трогал какое-то время, но, стоит источнику начать наполняться вновь, и город переключился бы на меня в качестве источника питания, на меня или на Корделию. Что бы там ни говорила Лилит, плевать она на нас всех хотела, она намерена свалить отсюда, и кто останется тут ее совершенно не волнует, если бы не сдерживающие заклинания, то она давным-давно была в другом месте, а если я предложу тебе влить в заклинание или в тебя для усиления всю магию, что имею, то, рабское заклинание, что ты получила, наверняка нарушит свою работу, не нарушит, сказала Лилит, но, по секрету скажу, у меня будет время, чтобы разобраться в нем и попытаться освободиться, впрочем, если ты будешь хорошим мальчиком и не будешь путаться под ногами, то я, так и быть, не убью тебя, по крайней мере сразу, как мы выберемся, что тобой движет, спросил я, ты так жаждешь вырваться, что, нет, я понимаю тягу заключенного к свободе, но, у тебя явно какая-то личная вендетта имеется, думаешь, что хрупкая девушка не должна отомстить тому, кто воткнул ей кинжал в спину, поинтересовалась Лилит, да, все верно, я говорю про Агдила, пусть я не особо любила остальных демонов, а они отвечали тебе взаимностью, подсказал я, это не значит, что я не могу воспользоваться их убийством в качестве повода для охоты за этим башком, закончила свою мысль Лилит, но убью я его, конечно же, из-за того, что он предал меня, остальное, лишь шелуха для нужного настроя, звучит интересно, согласился я, что ж, вопросов больше нет, так что, приступим, я передам тебе всю свою энергию, а взамен, ты вытащишь меня и Корделию отсюда, а дальше, если хочешь, объединим усилия, мы тоже за Агдилом охотимся, похвально, но сперва выпусти меня, а там уже, если что и договоримся, пообещала Лилит, разрушить сдерживающее заклинание оказалось настолько просто, что, даже не знаю, подойти к хрустальному гробу, увидеть перед собой ярко-золотистую печать, испещренную чужой магией, знакомой магией, это от драконов, спросил я, если ты знаешь, что твои сыновья вырастут уродами и маньяками, а тебе срочно нужна энергия для сдерживания одной из могущественнейших демонесс, то что ты сделаешь, ради стабильного будущего, усмехнулась Лилит, посмотрев на меня, как будешь готов, просто коснись печати и вливай в нее энергию, а я же буду пробиваться изнутри, вернувшись в свое тело, совместных усилий должно хватить для освобождения, идет, астральная проекция вернулась в сморщенное тело, без особых проблем преодолев магический конструкт, я положил руку на печать и обратился к источнику, тоненькая струйка моей магии потекла наружу, сперва ничего не происходило, но магическим зрением я видел, как тускнеют те или иные элементы печати. Спустя какое-то продолжительное время они и вовсе начали распадаться на части. В тот момент, когда золотистая магическая структура рассыпалась, стекло гроба разлетелось без малейшего звука. Сморщенная человеческая мумия начала двигаться, слезая с пьедестала, на котором лежало уже тысячелетие. Ее скелет светился внутренним зеленым светом. Я сделал несколько шагов назад, освобождая место древней демонессе. Потусторонний свет в ее глазницах блуждал из стороны в сторону, пока не остановился на мне, после чего загробное сияние стало нарастать, обволакивая тело мумии в ослепительном коконе. Прикрыв глаза руками, когда стало совсем уже тяжело смотреть на это светопреставление, убрал их лишь тогда, когда все закончилось. убрал и, признаюсь, немного растерялся. Даже несмотря на боль в источнике, слабость по всему телу, не мог не засмотреться. Чуть пониже меня ростом, в подчеркивающих стройную, как у гимнастки, фигуру одеждах, с длинными белоснежными волосами, водопадом струящимся по плечам, прекрасным лицом, чуть глубоко посаженными пронзительными глазами, едва заметно выпирающими скулами и чувственными губами, Лилит не могла не производить впечатление. Настолько же, насколько была прекрасна Геката по сравнению с обычными женщинами, настолько же и Лилит превосходила ее. Чуть отставив в сторону правую руку, заканчивающуюся изящными пальчиками, она создала из воздуха в ослепительной зеленой вспышке массивный посох, словно выкованный из чистейшего золота, инкрустированный драгоценными камнями, магическими узорами и символами. Он разветвлялся ближе к вершине в подобии широкого наконечника, ребра которого выглядели как драконьи крылья. Закрыв глаза, Лилит вдохнула полной грудью, после чего, с лукавой улыбкой на губах, произнесла: «Оказывается, я стала забывать, что такое быть живой», — произнесла она, посмотрев на свой посох. «Столько лет прошло, а реликвию драконов никто так и не нашел. Какие же они все слабаки. Нужно торопиться», — сказал я, проморгавшись от зайчиков. «Кордели наверняка не по себе и...» «Да некуда уже торопиться, мальчик мой», — Лилит направила на меня жало своего копья. Драгоценные камни вспыхнули внутренней силой. «Все, конечные, приехали. Свою роль в этом безумном спектакле ты сыграл. Без обид, но я ненавижу тех, кто марается с драконьим племенем. Да и вообще не особо люблю неудачные проекты. Не скажу, что было вот прям приятно с тобой общаться, но можешь себя потешить мыслью, что ты на одну миллионную долю приблизился к категории мужчин, которые мне интересны дольше одного диалога». После чего ее посох засветился золотистым цветом драконьей магии, а за спиной возникла аналогичного цвета дыра в пространстве. Демонесса открыла драконий портал. Вот только уходить, не прикончив меня, она не собиралась. Лилит. Собственной персоной. Картинка из интернета. Глава 7. Золотистый свет заполнил собой все пространство крипты, на мгновение ослепив каждого, кто находился внутри. Но так же стремительно, как воссияла мощь копья дракона, так же она растворилась без следа. «Да вы, наверное, шутите», — восклицательные и вопросительные знаки, послышался возмущенный голос сквозь пелену ослепительного света. «Где кровь кишки разнесло по всей вселенной это оружие золотого дракона Агдил, скотина такая? Если ты смог взломать мое пространственное хранилище и подменить копье, я тебе его в глотку пропихну с проворотом против часовой стрелки до смешивания ливера с легкими до однородной массы». В глазах плескались зайчики, доставляя не просто неудобства. Глаза болели так, будто я пару дней подряд на сварку смотрел. Но источник и оставшиеся в нем крупицы магии теней сделали свое дело. Я выскользнул из недр магического зрения, которое тоже не слишком помогало в преодолении дискомфорта. Несколько секунд стоял, закрыв глаза, и лишь после того, как огромное желтое пятно света в темноте закрытых век перестало приносить боль, снова задействовал органы зрения. Применять магическое зрение не решался. Да и, собственно, что я мог увидеть нового? Мощную и прекрасно развитую структуру маготоков Лилит, или ее источник, превосходивший мой чуть ли не в два раза? Нет, мне было интересно посмотреть на выражение лица демонессы. Говорят, что некоторых женщин гнев только красит. Не хочется это признавать, но Лилит явно из их числа. Прекрасное, словно кукольное личико демонессы было искажено яростью. Если б могла, она наверняка бы прожгла взглядом свое оружие, на которое смотрела как с ненавистью, так и подозрением. Ее тонкие, черные, как ночь брови были изогнуты изгибами птичьих крыльев, а лоб прорезали крохотные складки и морщинки. Полные губы исказились, выплевывая потоки проклятий к затухающему внутреннему свету древнего оружия. Костяшки на ее руках побелели от той силы, с которой она сжимала посох копье, а в глазах плескалось слабое зеленое пламя потусторонней силы. Но почему-то именно в таком состоянии она казалась мне похожей на человека. Женщина, привыкшая получать все, не получила ничего. Портал, которым она явно намеревалась воспользоваться, с шумом закрылся. Подозреваю, что доступ к нему она также не смогла получить, в противном случае не давала бы волю своим эмоциям. Впрочем, это только начало. В два размашистых шага я оказался рядом с ней. Как бы сильно она ни держала в руках оружие, мне потребовалось лишь немного усилий, чтобы вырвать его из ее хватки и отшвырнуть в сторону. «Лилит, чьи глаза округлились от удивления, не успела среагировать. Схватив ее за шею левой рукой, правой я нанес размашистый удар по левой щеке. Силу не сдерживал, она не из тех, кто сломается от подобного. «Убить меня захотела, сука!» Восклицательные и вопросительные знаки проорал я ей в лицо. Огромные голубовато-зеленые глаза Лилит казались океанами, в которых можно было утонуть. На ее беду, я сегодня в спасательном жилете. А вот привести ее в чувство и показать, кто был неправ, следовало прямо сейчас, в исключительно жестокой форме. После первой пощечины маски ярости на лице демонессы дрогнула. Второй удар пришелся на противоходе, тыльной стороной и по правой щеке. После него она уже демонстрировала растерянность. После третьего удара на ее лице появился нескрываемый ужас. «Прекрати!» В ее некогда томном, обворожительном даже в гневе, голосе, не было ни капли прежних насмешек и флирта, лишь отчаяние, страх и дрожь непонимания. Увидев четвертый замах, она вздрогнула и закрыла глаза. «Прекрати! Прошу!» Окатив ее взглядом с головы до ног, отпустил демонессу и сделал шаг назад. Вытянувшаяся словно струна, она что есть силы впилась пальцами в кожу ладоней. Закрыв глаза и поджав губы, она стояла передо мной, мелко подрагивая от разбивающей ее дрожи. «Прошу». Светлый оттенок кожи на щеках заплывал красными отметками средневекового насилия, которое оказалось для нее катарсисом, продемонстрировавшим ее собственную беззащитность. «Прошу». Подбородок подрагивал, а белоснежные зубы, словно выполненные из лучшей керамики в цвет волос, мелко стучали друг о друга. Ее голос звучал шепотом, а на лице появились тоненькие струйки влаги. Мне показалось, что глаза так и не вернулись в норму. Закрыв веки, тряхнул головой и от наваждения не избавился. Ущипнув себя за шею, зашипел от боли, перчатки драконьего доспеха защемили кожу так больно, что сомнений у меня просто не оставалось. То, что я вижу, не иллюзия. Послышался всхлип. За ним еще один. Всесильная демонесса, срок жизни которой исчислялся тысячелетиями, та, что еще 5 минут назад демонстрировала непреклонность, силу, желание выторговать для себя наилучшие условия, намереваясь обмануть, предать, убить и уйти, как ни в чем не бывало, зарыдала, навзрыд, глотая слезы, трясясь так, будто зимой в Якутии из дома вышла нагишом. Самая настоящая истерика, которую я мог бы ожидать от Милены, Лауриль, Леа, Дианы, Мелиссы, на худой конец Кордели. Не могу себе представить Эл Либераут в таком состоянии, но, я и подумать не мог, что богатый внутренний мир тысячелетней демоницы может оказаться настолько нежным и хрупким. Что за ерунда, да в обычной бытовой драке женщины получают и причиняют куда больше вреда, чем я нанес Лилит, и точно не рыдают, будто маленькие девочки. Признаться, я растерялся, в голове банально взорвались все мысли, перемешались, а то, что из них вышло, никак нельзя было назвать результатом анализа происходящего. Я просто стоял и смотрел, как она рыдает. От 3, мать ее, пощечин. Я посмотрел на латную перчатку, которой наносил удары, но не обнаружил на ней чего-то сверхъестественного. Защита как защита, просто из драконьего материала. Могла ли она как-то повлиять на происходящее? Звуковое сопровождение плача прекратилось одновременно с тем, как Лилит рухнула на колени. Опершись на руки, она нависала над грубым полом и беззвучно рыдала, что еще больше приводило меня в шок. Да не бывает так. Внутри защемило от мыслей о том, что я сделал с ней что-то. Родительское воспитание откликнулось эхом на восприятие чужой боли. И, как бы я ни хотел свернуть ей шею за то, что она сделала, в первую очередь хотелось сделать совсем другое. Подойдя у женщины, больше похожей на юную девушку 20 с небольшим лет, я, на секунду застыв, размышляя, правильно ли поступаю, все же присел рядом, приобняв за плечи. Лилит дернулась в сторону, как будто попыталась защититься от нового удара. На ее лице изобразилась гримаса ужаса, а сама девушка брякнулась назад и попыталась отползти от меня как можно дальше. «Нет!» — выкрикнула она. Ее прекрасные глаза словно затуманились пеленой. «Не трогай меня! Не приближайся! Прошу, уходи! Не трогай! Не трогай меня больше! Я все сделаю! Я все сделаю! Не трогай меня! Не приближайся! Уходи! Уходи! Уходи! Уходи!» Против воли лицо начало кривиться от гримасы непонимания. Если минуту назад я еще не осознавал, как несколько пусть и сильных пощечин могут довести до истерики, то сейчас вообще не понимал, что происходит. Она явно разговаривала не со мной. Можно, конечно, польстить себе мыслью о том, что мои пощечины в состоянии вернуть столь сильное существо в игры собственного разума. Но по-пустому льстить себе было бы совершенной глупостью. Лилит, я двинулся к девушке. Не надо, прошу, не надо. Не обращая внимания на ее истерику, оказался рядом. Схватив ее за руки, скривился от того, что ее оказавшиеся совсем крошечными кулачки застучали по моему нагруднику, а удары она наносила отнюдь не слабые. Я чуть было не потерял дар речи после первого. «Не трогай, отпусти». Лилит вырывалась, извиваясь как змея. Я впился в нее словно клещ, не понимая, как помочь ей. Единственное, что смог сделать, это притянуть к себе и прижать к груди, удерживая на грани своих сил. Она попыталась меня пнуть несколько раз, молотила руками по спине, чуть не вырвала глаз, но с каждой секундой она слабела. «Все хорошо», — произнес я, погладив ее по волосам. Демонессу не просто била дрожь, ее трясло как эпилептика. «Лилит, все хорошо, я рядом, я не причиню тебе вреда», бормоча какой-то бред, лишь бы она успокоилась, ибо с каждой моей фразой она становилась все слабее. Я уже не чувствовал рук, продолжая ее утешать. Мыслей в голове не было никаких. Если предательство я от нее и ожидал, а потому выплеснул из источника практически все, оставив лишь пару капель магии на самом дне, то вот истерики. Кажется, я сам попал в этот сюрреалистичный круг необъяснимых действий и зацикленных образов, который здесь царил. Всхлипы становились все тише, а дыхание ровнее. Мои слова, действия или же у нее просто не осталось сил на продолжение истерики, но демонесса замолчала. Я сидел на полу, затащив ее на ноги и усадив на бедро. Прижав к себе, машинально продолжал гладить, в то время как она лбом уткнулась мне в нагрудник. Всхлипы прекратились, а следы перестали барабанить по доспехам. Он никогда не умел принимать отказы, послышался шепот из-под гривы белоснежных волос. Ему не нравилось буквально все, что я делаю. Мои заклинания, мои изыскания. Как-то я попыталась объяснить ему, что хочу лишь благо для него и остальных. Я говорила, что нашла способ, как стать сильнее, а в ответ он словно взбесился. Ее руки безвольно лежали рядом, а на раскрытых ладонях я мог увидеть следы от заточенных на манер клинка ногтей, пропоровших кожу до самых костей. Она буквально сорвала с рук ткани кожи и мышц во время помешательства. В ладонях уже скопилась кровь, стекающая вниз. Она все видела, продолжала шептать Лилит, стояла рядом, но ничего не сделала. Я просила пощады, клялась, что уничтожу все результаты, лабораторию, но он не слушал. Сперва он изуродовал мое лицо, каждый удар, как кузнечным молотом по тростнику. Уже на первом он сломал мне кости и челюсть, на втором у меня вылетели все зубы и оторвался язык, на третьем он ослепил меня. Я упала и надеялась, что он меня убьет, а он продолжал меня избивать, бил и кричал, кричал и бил. Повторял, что мои опыты — это ересь, кричал, что из-за меня к нему придут стражи. Я молилась кому только могла, чтобы умереть, или хотя бы оглохнуть, но слух меня не покидал. Я впитывала каждое его слово, и только его. Она стояла рядом и молчала, а потом, когда он закончил, то приказал выбросить меня из его дома, как вещь, которая больше не нужна, и меня выбросили. Было так больно, я так хотела умереть, но не умирала, а потом решила жить, и начала колдовать, понемногу, чтобы не привлекать внимания. Было так больно, когда меня нашли, я могла только поддерживать в себе жизнь, меня никто не спрашивал, хочу ли я, меня просто сделали, и назад дороги уже не было. Я стала демоном, я стала Лилит, и поклялась убить его, а теперь он мертв, но я убью второго, убью его друга, убью предателя, убью. Убью за все, что и он со мной сделал, за каждое унижение, за каждую каплю крови, за каждую слезинку, разорву на куски, отдам его гнилое мясо адским псам, буду стоять над ним, но теперь уже я буду спрашивать, понравилось ли ему, но сперва вырежу язык, чтобы оставить интригу с ответом, а когда он будет молить о пощаде, я отправлю его в саркофаг, как он меня, но мне нужны драконы, чтобы все было так же, пара драконов. Или десяток, а потом вырву ей сердце. Похоже, что мои действия послужили каким-то спусковым крючком в ее голове. Психотравмирующая ситуация повторилась. И, будь она хоть на 200% алмаз, я попал в ту самую уязвимость, которая сбивает с ног любого. Кто ж мог подумать, что в ходе одностороннего чемпионата по пощечинам я обнаружу хрустальную челюсть одной из сильнейших магичек-демоничек в этом мире. Ох, как же много у меня вопросов. Например, что это за копье она использовала, и почему смогла причинить мне хоть какой-то вред? Неужто заклинание на нее работает не так, как на более слабых разумных? Скорее всего, ее шепот становился все тише, а дыхание из рваного превратилось в ритмичное и спокойное. У меня затекло все тело, но от услышанного, словно все тело одеревенело. Не знаю, о ком она говорила, но в дрожь бросает. Белоснежная грива зашевелилась, и на меня уставились два океана, окруженные сеточкой полопавшихся капилляров. Машу ж вашу, да это никакая не демонесса. Это обычная девчонка 20 лет, напуганная и доведенная до точки кипения. «Я их всех убью», – прошептала она, – «с максимальной жестокостью, слышишь, Глеб? Без понятия, о ком ты, но подозреваю, что они это заслужили», – как можно более нейтрально высказался я. «Меньше всего сейчас мне хотелось бы ввязываться в очередную священную войну могущественных существ, а до сих пор неуничтоженные враги такого существа, как Лилит, могут быть только из высшей лиги. Мне с ними не тягаться. Пока что, раз взял курс на собственное усиление, то сворачивать назад нельзя. Заслужили», — на ее губах появилась грустная улыбка. «Я их всех убью, а если их кто-то до меня убил, то убью их убийц, и тебя убью, если попробуешь помешать. Не вдаваясь в подробности, мадам, смею напомнить, что вы облажались с моим убийством», — сказал я, — «и рабское заклинание до сих пор действует. Я его разрушу», — пообещала она, не таясь, — «и убью. Я не прощаю, и тебе не прощу того, что ты сделал. Скорее всего, я убью тебя в самом ближайшем времени, и драконихи твоей не прощу, и она мне не простит. Никто никому ничего не простит. Мы все друг друга убьем, и в живых останется только один». Попахивает кроссовером Mortal Kombat и Горца, я покачал головой. Она явно уже приходит в себя. Речь стала связная, правда, смысла в ней особо не добавилось, но тут просто времени нужно побольше. Иных вариантов решить проблемы не существует в принципе. Нет, в ее глазах полыхнуло зеленое пламя. Красивая и для понимающих разумных неприкрытая угроза. Пусть леди сейчас слаба, но она не забывает нанесенных ей обид. Сама сказала, и почему-то я ей верю. Окунувшись в источник, проверил рабское заклинание, которое теперь связывало нас. Выглядело оно неказисто, впрочем, как и раньше, но держалось. Источник Лилит огромен, но он фактически пуст. Кто знает, что произойдет, когда он наполнится? Я не знаю, но не намерен упускать возможности получить от нее хотя бы крупицу магических знаний. И это не считая того, что у меня есть Элли, взявшаяся меня учить. Бог-изгой тоже обещал помощь, но обращаться к нему я буду лишь в самую последнюю очередь. А еще есть Корделия. Не знаю, что с ней будет после всех этих приключений, но если девочка выживет, это будет отменным подспорьем для меня. Каждая из этих трех дам обладает уникальными знаниями и способностями, не говоря уже о том, что где-то в ядре моей души скрыты все секреты Вселенной. Впрочем, не только внутри моей, внутри каждого. Но если в свою я могу заглянуть, то добраться до чужих. Хаем, а это мысль. И ты ничего не скажешь в ответ на то, что я пообещала тебя убить. Лилит посмотрела на меня долгим внимательным взглядом. А что я должен сказать? Убрав из-под нее затекшую руку, поморщился от многочисленных покалываний. Ужас, как неприятно. Не ты первая мне это обещаешь. Думаю, не ты последняя. Переживу.